Общий взгляд, брошенный на скамью подсудимых, позволяет заключить, что, несмотря на междоусобные распри, каждый подсудимый в своей области действовал согласованно с другими. Все они активно помогали осуществлению общего плана. Кейтель, безвольное и послушное орудие, передал партии орудие агрессии вооруженные силы и направлял их при выполнении поставленных задач. В настоящее время нет в живых никого, кто бы, по крайней мере, вплоть до последнего момента войны, стоял выше Геринга по занимаемому положению и располагал большей властью и влиянием. Никто в армии не стоял выше Кейтеля и Йодля, никто во флоте не занимал более высокого поста, чем Редер и Дёнец. Список подсудимых состоит из лиц, которые играли главные, связанные между собой роли в этой трагедии. Фотографии и фильмы вновь и вновь показывают их вместе в дни важных событий. Документы свидетельствуют, что они были согласны по вопросу о политике и методах и об агрессивной деятельности, направленной на расширение территории Германии силой оружия. Каждый из них внес свой вклад в дело нацистского плана, каждый из них играл в нем главную роль. Взгляните на этих падших людей и представьте себе их такими, какими они изображены на фотографиях и в документах в дни их величия и славы. Имеется ли среди них хотя бы один, чья деятельность значительно не продвинула бы этот заговор вперед по кровавому пути к достижению кровавой цели? Можем ли мы допустить, что огромные усилия этих людей были направлены на достижение тех целей, о существовании которых они никогда не подозревали? Защищая себя, все подсудимые единодушно пытаются уйти от ответственности, вытекающей из их деятельности на занимаемых ими постах. Мы слышим, как один и тот же припев повторяется вновь и вновь. У этих людей не было власти, они ничего не знали, не пользовались никаким влиянием. В своих показаниях каждый подсудимый по некоторым вопросам оказывается в тупике. Никто ничего не знал о том, что происходило. Время от времени мы слышим голоса, раздающиеся со скамьи подсудимых. Я слышу об этом впервые только здесь. Например, фельдмаршал, который издавал приказы вооруженным силам, но не имел ни малейшего представления о результатах, к которым приведут эти приказы на практике. На кого полагался Гитлер в выполнении всего этого, как не на тех, кто находится здесь, на скамье подсудимых? Кто, как ни Кейтель, Йодль, Редер и Дёнец, питали его иллюзиями о непобедимости Германии? Признать этих людей невиновными значит с тем же основанием сказать, что не было войны, не было убийств, не совершалось преступлений. Из речи главного обвинителя от Великобритании Хартли Шоукраса 26-27 июля 1946 года. Не подлежит сомнению, что эти подсудимые принимали участие и несут ответственность за преступления столь ужасающие, что при самой мысли о них воображение отказывается их постичь. В России Кейтель, который, эксплуатируя Польшу, научился применять установку «умная политика и жестокость», наметил вехи своими приказами от 13 мая и 23 июля 1941 года. Я цитирую последний приказ, проект которого был составлен, по его собственному признанию, Йодлем. Имея в виду большие размеры оккупированных территорий, военные силы, которыми мы располагаем для охраны безопасности на этих территориях, являются достаточными лишь в том случае, если всякое сопротивление будет подавляться не преследованием виновных судебным порядком, а проведением вооруженными силами такого террора, который будет достаточным фактором для искоренения всякого намерения